Баллада 25. О том, как наконец-то решилась судьба Сесиль де Альбини. Голос Робина, отдавший приказ, был спокоен, но холоден. Я посмотрела вокруг и не увидела того, к кому могли обращаться его слова. «Я сказал, сядь, Том», — повторил Робин. Моя душонка задрожала, как заяц, а я так и плюхнулась за стол, где стояла. Ударилась локтем и охнула от боли. Злить его в таком состоянии – верх глупости. Себя же я считала благоразумной женщиной. «Джон, садись на свое место», – ровным голосом произносит Робин Гуд, и от этого мне еще страшнее. Я уже усвоила, что такой безэмоциональный голос – признак крайней раздражительности. Но, может, его хоть моя стряпня смягчит. Как говорила моя бабушка, сначала накорми, а потом проси. Еще можно кое-что сделать для смягчения мужского нрава, но это не тот случай. Сэр-рыцарь подвинулся на лавке, освобождая маленькому Джону место. «Ты можешь привести лошадь к воде, но не можешь заставить ее пить, сэр-рыцарь». Робин отправил в рот ложку супа. «Все-таки, Том, ты отменно готовишь». Зажмурился он от удовольствия. А вольные стрелки подтвердили его слова нестройным мычанием. Они были заняты моим супом, не до разговоров. Я знаю, что хорошо готовила, но это было в той прошлой жизни с газовой плитой, мясорубкой и холодильником. Да и на сборах реконструкторов готовила на костре отлично, но все же это не одно и то же. Поэтому меня и греют комплименты вольных стрелков. Маленький Джон продолжен демонстративно стоять, отвернувшись от стола. «Я непонятно говорю?» – спросил Робин. «Вообще-то да», – прошептала я ему на ухо. «У тебя рот набит супом». Я пыталась выгородить Джона. Мы с ним сдружились. Робин смерил меня взглядом. «Алан, мы поможем тебе освободить невесту», – сообщил ему командир вольных стрелков. «А сейчас освободи место Джона и поищи себе другое. Здесь только близкие мне люди собрались». Рыцарь стиснул челюсти, заскребев зубами, но промолчал. Сжав кулаки, он встал, одарил Джона убийственным взглядом и ушел в сторону леса. Робин поманил кого-то. К нему подбежал паренек. Робин зашептал ему что-то, и тот убежал. Вольные стрелки закончили обедать. Я собралась мыть посуду. «Вилли, возьми Бифа и займитесь посудой», – распорядился Робин. «А ты, Том, пойдем-ка со мной». Ребята с жалостью посмотрели мне вслед, ожидая, что сейчас мне устроят головомойку. Робин отвел меня в сторону. Присел на бревно. Я осталась стоять. «Садись, Эмма», – как-то странно сказал он. Осторожно села с ним рядом и затаила дыхание. Робин внушал мне абсолютное доверие. За то время, которое находилось рядом с ним, я успела привыкнуть к его защите. Если уж быть до конца откровенной, то он волновал мое сердце. «Я не хочу, чтобы ты завтра отправилась с нами». «Почему?» – расстроилась я. «Во-первых, тебя могут убить. Во-вторых, ответил Робин и ненадолго замолчал. А впрочем, достаточно и во-первых. «Но, Робин, я так хотела пойти с вами! Мне очень надо!» Я планировала отомстить Алану и соединить Джона и Сесиль. То, что они неравнодушны друг к другу, видно невооруженным взглядом. «Тебе опять надо лезть в самое пекло, чтобы вместо того, чтобы заниматься делом, я следил за тобой?» Робин развернулся и поймал мой взгляд. Я кивнула. «Я не хочу, чтобы этот паршивец Алан получил такую девушку, как Сесиль», – откровенно ответила я. «Ты еще и сводня?» Робин поднял брови. Я пожала плечами. «Так и быть, слушай», – решилась я открыть свои планы. «Нужно, чтобы на ней женился Джон». Робин как-то странно на меня посмотрел. «А ты спросила у Джона?» «Он ее любит», – стою я на своем. «Допустим», – соглашается Робин. «Ты подумала, какая жизнь их ждет? Куда он ее приведет? К нам в лес?» «Об этом я не подумала. Мне даже в голову не могло прийти, что Джон отдаст свою любовь рыцарю». «Спроси его, Робин», — настаиваю я. «А вдруг ненависть к Аллану вызвана именно этим?» Джон понимал, что ему никогда не быть вместе со своей любимой женщиной. Придется отдать ее другому. Я содрогнулась. Как ему жить дальше? Он не сможет. И в первой же стычке погибнет. Понимает ли это Робин? «Эмма, я дал слово рыцарю», — сказал Робин. «Я слово не нарушу». «Я и не заставляю тебя отказываться от слова. Просто спроси в церкви, за кого девушка хочет выйти замуж. Вот с тем пусть и остается». Уговариваю я Робина. «Ты понимаешь, о чем просишь?» Я уверенно киваю. «Кажется, не понимаешь». Робин усмехнулся. «К нам тогда повалят толпы женихов-неудачников и невест, которые хотят пойти против воли родителей». «Не так уж это и плохо», — улыбнулась я. «Робин, я останусь в лагере и приготовлю обед, если ты дашь мне слово, что просто спросишь желание девушки». «Обещаю». Робин спрятал улыбку. «Что-то не так. Почему он так быстро согласился?» Я еще раз прокрутила в уме мою просьбу. «Точно. Спросить не значит выполнить». «Робин, спросить, за кого она хочет выйти замуж, это значит исполнить ее желание», уточняю я на всякий случай. «Да понял я», – недовольно пробурчал Робин. «Эмма, ты не хуже королевских сборщиков налогов. Выкручиваешь руки профессионально». Я киваю. «Еще бы, всегда нужно точно говорить, что ты хочешь в итоге получить». Наученная горьким опытом, я понимаю, что иначе можно получить противоположный ожиданиям эффект. «Раз обещаешь, я пойду планировать праздничный обед. Надо же будет отпраздновать свадьбу Джона».